Категория ускользающая. Счастье. Счастья бояться не надо, его нет. Мишель Уэльбек. Горе бояться, счастья не видать. Русская пословица. Мой дядя, пианист, был холост и бездетен. Стоит ли удивляться, что меня маленькую он обожал. Заваливал какими-то немыслимыми подарками и, по воспоминаниям родных, держал разве что не за чудо природы. Мне рассказывали, что он любил подводить знакомых к забору нашей дачи и сквозь просветы в зарослях спиреи, почти скрывавшей сад от улицы, показывать на меня, пятилетнюю, игравшую с большим желтым медведем. «Это счастье», — повторял он. «Вот так я представляю себе рай. Счастье — одна из самых ускользающих категорий, и уж наверняка чуть ли не самая субъективная». Я спрашивала у многих, откуда происходит расхожая цитата: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Почему-то большинству казалось, что это жизнеутверждающий «Горький». Кое-кто грешил конкретно на пьесу «На дне». Вполне могли эти слова вписаться в монолог Сатина. Рядом с «человек» это звучит гордо. Но не зря, как выяснилось, искала я верный ответ. Те, кто его знает, пусть упрекнут меня в невежестве. Зато остальные, я уверена, будут поражены не меньше моего. Феномен, или, другими словами, чудо натуры, человек без руки от рождения, потешая публику за деньги, пишет это изречение ногой на белом листке. Так что выходит ровная, красивая строчка. Афоризм сам по себе парадокс в устах феномена. Комментирует это один из персонажей рассказа. Автор Владимир Галактионович Короленко. Название «Парадокс». Никогда не приходило мне в голову, что слова эти не выспренны, а горькие, а суть их глубоко трагична. А заодно, что Короленко замечательный писатель. Здесь самое время пуститься в рассуждения о том, как люди бывали счастливы в самых внешне тяжелых обстоятельствах, приводить убедительные примеры, ссылаться на переписку и мемуары времен общественных катаклизмов и народных бедствий, на свидетельства смертельно больных. Но я не стану этого делать, потому что каждый по себе знает, как в сущности мало надо для счастья. Лев Толстой выразил это, как водится, лучше всех. Проиграв в карты огромную сумму, Николай Ростов возвращается в отчаянии домой и слышит, как Наташа поет баркаролу. И вот они, неизменно трогающие до комка в горле банальности, высказанные с гениальным толстовским косноязычием, о, как задрожала эта терция, и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И как это было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши? И Долоховы, и, честное слово, все вздор. Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым. Это ерунда, что счастье может познать только тот, кто изведал горе. Счастье настигает не только законно, но и безо всякой явной причины, и не нуждается в сравнении, его просто-напросто нельзя ни с чем спутать. Я знаю стольких людей, не способных просеивать песок жизни, извлекая крупицы счастья. Этот песок просыпается у них между пальцев однородной струйкой, сливаясь в будничный поток дней. Счастье ярко и кратко. А чем оно дольше, тем страшнее ожидание конца. Именно так, я понимаю, ахматовская, но длилась пытка счастьем. «Потому и не прав, Мишель Уэльбек, бояться счастья надо. Оно есть».